Мельком взглянув на незнакомца, он заметил, что лицо его когда-то было накрест рассечено саблей. Незнакомец наклонился и что-то прошептал Гансу Штубу. «О, только и мог сказать немец! Пройдемте, дорогой хозяин, в укромный уголок, нас никто не должен слышать!» Хозяин повел незнакомца на нос, и там, усевшись на бухту толстого якорного каната, они начали тихо разговаривать. «Нет, это невозможно!» — привскочил Ганс Штуб, выслушав незнакомца. «Я не могу это сделать, я честный человек!» «Ганс Штуб!» — повысил голос незнакомец. «Вашего согласия никто не спрашивает. Мы приказываем вам. Покажите, где мы можем расположиться». «Я не обязан выполнять приказы вашего магистра. Я горожанин вольного города Любека. Я честный человек. Я буду...» «Мы не привыкли повторять приказания надменно», — оборвал купца незнакомец. «Если вы не хотите добром, то...» Он положил руку на рукоять сабли. «Если вы сейчас же не уберетесь отсюда, — вскипел Ганс Штуб, — я подниму крик, и русские превратят вас в трупы!» Это было неожиданно. Незнакомец размышлял. «Ганс Штуб, — пристально смотря на морехода, начал он, — в случае успеха весь русский воск вы можете взять себе. А сейчас вы, кажется, собрались уходить в море, и мы не намерены вам мешать». «О!» — раскрыл рот от неожиданности купец. «Воск я могу взять себе? О! Это меняет дело. Я не могу не выполнить приказа великого магистра. Я честный человек». Поманив за собой незнакомцев, он открыл дверь в небольшую конуру рядом со своей каютой. «Вот здесь, господа». К вечеру Ганс Штуб умело вывел судно в открытое море. Обходя прибрежные мели, он замечал путь по двум приметным соснам со срубленными вершинами. Благополучно пройдя опасные места, он повернул судно на запад. Судно шло близко от берега, повторяя все его извилины. Ганс Штуб, как и все мореплаватели того времени, боялся потерять из виду берег, чтобы не сбиться с пути. Берег тянулся однообразной желто-зеленой лентой. На желтом песке росли высокие сосны и мелкий кустарник. Море успокаивающе действовало на людей Федора Жареного и на него самого. Все легко вздохнули, словно, наконец, избавились от страшной опасности. «Опять день с ночью смежился», — задумчиво глядя на черную воду, сказал Аристарх. «Хвали день в вечеру, а жизнь перед концом. Так, что ли, старые люди говорят? Выходит, Федор Тимофеевич, день хвалить можно. Удачливо все у нас вышло». «Этот день... год на мои кости накинул», — отозвался Жареный. «Федор Тимофеевич», — спросил кто-то, — «сколь ходу отсюда до Любека? Долго ли плыть будем? Море тихое, но не...» «Трудно наперед говорить», — ответил Жареный. «Тихо море, поколе с берега смотришь. На морскую тишь, да на бабью ласку не надейся, обманчивым». Дружинники засмеялись. «На здешнем море, слышно, разбойники лютуют», — обратился к Жареному молодой парень с лихо вьющимися кудрями. «Не ходил я здесь. В полуночном крае, в студенных морях бывал. Мореходы там разбойников не страшатся». «Я про тутшних разбойников наслышан», — вступил в разговор Аристарх. «В Пыльскове юрьевский купец на торгу рассказывал, будто жил кузнец Литовин. Силы непомерный человек, однажды в 100 лет земля таких родит. И будто попы римские его охрестить надумали. В поганстве он жил и другой веры не хотел. И охрестили. Отца его и мать живьем спалили, а ему каленым железом правый глаз выжгли, на чепь посадили. На завтра другого глаза хотели лишить, а он чепь порвал и из ямы убег». Аристарх посмотрел на плотно обступивших его внимательных слушателей. Вот этот Литовин в «Морских братьях» объявился. Сначала простым разбойником был, потом вроде как в старших ходил, а сейчас главный ватажник.